Нельзя хотя бы вкратце не остановиться еще на одном свойстве лекарственных препаратов — канцерогенезе. Канцер по латыни — рак. Канцерогенез, или возбуждение роста раковых опухолей внешними воздействиями, известен ученым еще с 1776 года, когда было установлено, что долголетний контакт со смолистыми веществами достаточно часто вызывает у трубочистов развитие рака мошонки. В XIX веке были описаны случаи рака мочевого пузыря у людей по характеру работы, длительно имевших дело с мышьяком, а также у работавших в анилино-красочной промышленности. Стали известны случаи возникновения рака кожи и после долгого соприкосновения с антрацитом. Из лекарственных веществ бесспорно была доказана канцерогенность рентгеноконтрастного препарата таратраста, неорганических препаратов мышьяка и некоторых противораковых средств. Не вызывает сомнений канцерогенность курения табака. Еще не менее 30 различных препаратов находятся под подозрением и тщательно изучаются. Однако исследования эти чрезвычайно сложны. Канцерогенный эффект, как и тератогенный, в экспериментах на животных далеко не всегда является основанием для выводов о влиянии того же препарата на организм человека. Во-первых, сроки скрытного, латентного периода от фазы воздействия до начала проявления ракового роста весьма различаются. Для грызунов этот период исчисляется месяцами, для собак и обезьян — годами, а для человека — десятилетиями. Во-вторых, вещества, канцерогенные для одного вида животных, оказываются безвредными для других видов. Например, четыреххлористый углерод вызывает рак печени у мышей и не вызывает его у крыс. Наряду с канцерогенами, непосредственными зачинщиками ракового перерождения клеток, выявлены коканцерогены, вещества-союзники, компаньоны. Сами они ракового перерождения не вызывают, но в значительной степени облегчают и ускоряют проявление воздействия канцерогенных веществ. Длительное смазывание кожи кролика или мыши сильным, местно раздражающим препаратом кротоновым маслом не вызывает ракового процесса. Нанесение на кожу небольшой дозы канцерогена бенспирена, вызывающий рак кожи лишь у 5% подопытных животных, и последующее смазывание в течение 14 дней кротоновым маслом приводит к развитию рака кожи в 80% случаев. Если и канцерогенные действия лекарственных средств для нас не вполне ясно, то еще меньше нам известно об их коканцерогенном эффекте. Однако бесспорно, что оба вида неблагоприятного действия проявляются лишь после более или менее длительного и сравнительно интенсивно повторяемого применения. Из этого еще раз следует вывод о необходимости, возможно, более умеренного потребления любых лекарственных средств. Лекарства и нервная деятельность. Нередко нам приходится прибегать к более утоляющим, снотворным препаратам, пить чай, кофе, а также вино и кое-что покрепче, то есть иметь дело с веществами, действующими в основном на нервную систему или через нее и посредством ее на другие органы. Однако неумелое, без должного врачебного контроля применения таких веществ также таит в себе серьезные опасности. Мы не говорим сейчас об особой проблеме, противозаконном употреблении морфина, марихуаны и других наркотиков, этих заменителей счастья, равно как и средств допинга при спортивных соревнованиях. Но даже те препараты, которые, казалось бы, известны всем нам и многими успешно используются, могут при злоупотреблении ими привести к самым неожиданным или прямо противоположным результатам.